Глава 9. Алиса. Мы приземляемся на залитой дневным солнцем поляне. Я, Аарон и еще 8 черных магов в боевых ипостасях. Свежий ветер гнет к земле увядающие цветы. Часть из них покрыта черным инеем, точно копотью. Магия вибрирует в воздухе. Я почти не ощущаю мягкий толчок, когда боевая ипостась Аарона касается земли. Он трансформируется в человеческую форму меньше, чем за мгновенье. Я соскальзываю с гибкого тела гигантского змея и падаю в руки Виара. Кажется, я уже привыкла к этому. Это движение стало таким слаженным и комфортным, будто я делала это годами. Аарон бережно отпускает меня, позволяя встать на ноги самой. Когда он убирает руки, мне становится немного зябко. После проведенной вместе ночи меня тянет к нему пугающе сильно. Да, он понравился мне с первого взгляда. Но теперь я будто теряю контроль над своими эмоциями. Когда я перестаю ощущать тепло от прикосновений Виара, на мгновение мне хочется завыть. Мне стоило насторожиться. Такое притяжение едва ли было нормальным. Но я все пропустила. Беловолосый Алик после разрешающего кивка Виара скидывает руки, и картинка вокруг начинает трещать по швам. Поле и покрытые сажей цветы надламываются, будто они отражение в расколовшемся зеркале. Я крепко зажмуриваюсь, а когда вновь открываю глаза, реальность уже рассыпалась зеркальной крошкой, и вокруг нас проступила иная картина. Изменилось даже небо. Теперь оно висит низко и опасно громыхает. Вот-вот должен разразиться шторм. Ветер бьет в лицо, колко и порывисто. Вот она какая, знаменитая светлейшая обитель. Мы стоим перед широкими белоснежными воротами. За ними бликует снежно-белыми верхушками небольшой замковый комплекс, чем-то напоминающий мне Академию Белого Стана, только раза в три меньше. А ворота почти такие же. И даже сияющий артефакт-стражник, тусклый белый шар, парящий над входом, до странного походит на тот, что венчает врата Академии. Аарон приближается к вратам на несколько шагов, складывает пальцы правой руки в сложный паз и делает движение, как будто тянет на себя невидимую ручку. Артефакт над вратами вспыхивает и тут же гаснет. «Открывай, Алик!» Голос Виара звучит насмешливо. Но мне кажется, что Аарону было не так просто вывести из строя артефакт, как он хотел показать. Массивные ворота слетают с петель через мгновение. И вот мы уже медленно пересекаем вмиг опустевший двор замка. Мое сердце пускается вскачь. Почему здесь так пустынно? Где мама и моя сестренка Элина? «Живы ли?» Аарон тут же считывает мое волнение и мягко берет меня за руку. Бешено стучащее сердце начинает успокаиваться. Я и Виар в центре. 8 воинов двигаются в одном темпе с Аароном шаг в шаг, окружив нас кольцом защиты. Мечи из черно-серого металла мягко светятся в их руках. Мы с Аароном единственные идем без оружия. Хотя по факту безоружна здесь только я. Я пытаюсь подстроиться под ход воинов, и вскоре мне это удается. На парадном крыльце замка нас встречает высокий старик с гордой прямой спиной. Молочно-белые одежды укрывают его острые плечи. Длинные седые волосы убраны в низкий хвост. Альдисто-синие внимательные глаза излучают сдержанное сияние белой магии. Я сразу понимаю, что передо мной главный жрец обители. Мы останавливаемся. Старик еле заметно склоняет голову в приветственном кивке. Это не поклон своему Виару и господину. Просто приветствие равного, преисполненное ледяного достоинства. Аарон отвечает белому старику таким же кивком. Не больше и не меньше. Потом старик переводит взгляд на меня. Я Дамиан. Главный жрец. Приветствую Виара, его Арави и воинов, светлейшие обители. представляется старик на удивление глубоким сильным голосом. «Приветствую, Дамиан. У твоего Виара к тебе дело!» Арн усмехается уголком рта. Дамиан оценивает взглядом невеликое войско Виара, явно что-то прикидывая в уме. Неужели думает напасть? Кто знает. Может, из бойниц замка на нас нацелены десятки атакующих заклятий? Старик поджимает губы и смотрит с ледяной ненавистью в глаза Аарону. У твоего Виара как будто было для него пощечиной. Аарон сделал ход. Обозначил позицию. Теперь между ними идет что-то вроде поединка воли. И Дамиан отводит взгляд первым. «Думаю, я знаю, о чем речь, Виар Аарон. Прошу вас быть гостями в обители до завершения вашего вопроса. Я на своей земле», — ледяным голосом припечатывает Аарон, делая шаг навстречу Дамиану. «Я не в гостях. И буду здесь столько, сколько пожелаю. А теперь я хочу видеть мать и сестру моей Арави. Мне известно, что они здесь». «Разумеется». Старик покорно опускает взгляд и склоняет голову, чуть ниже, оставаясь при этом с прямой, как палка, спиной. «Прошу простить, Виар. Я неверно выразился. Сейчас все будет исполнено». Формально к словам не придерешься. Но вся фигура Дамиана, вся клокочущая в нем ослепительно белая магия, точно бунтует. Нас провожают в трапезную, просторную комнату со сводчатыми, выбеленными каменными потолками и узкими окнами. Длинные столы из светлого дерева пустуют. Вскоре пара немолодых женщин в светло-серых платьях приносит скромные закуски. Назреватый ароматный белый хлеб, сыр, мед, светлый нектар. Тихо все расставляют на столе и, не поднимая глаз, спешно исчезают. Воины тьмы не прикасаются к угощениям. Я стою рядом с Аароном, точно обмерев, даже не помышляя о еде. Вряд ли они стали бы нас травить. Хотя, почему бы и нет? Я чувствую на себе заинтересованный взгляд Дамиана. Возникает нехорошее чувство, будто он знает что-то, чего не знаю я. Будто он нащупал какой-то крючок, потянет за него, и Арн попадет в ловушку. Я кожей ощущаю явственную угрозу для себя и для Виара. Странно, как будто мы одно целое. Когда я видела маму в последний раз, ее волосы были медно-рыжими, как мои. А моей сестре Элине только исполнилось 5 лет. Она была худощавым ребенком со впалыми щеками. Тех, кого по распоряжению Дамиана приводят в трапезную, я узнаю не сразу. Лицо матери покрывают глубокие морщины, заломы скорби. Абсолютно седые волосы частично скрывает светло-серый платок. Пепельное платье-балахон висит мешком на отощавшей фигуре. Также одета худая девочка, только без платка. У нее волосы темно-каштановые, вьющиеся крупными кольцами. Такие были у отца. Лицо девочки мне совершенно не нравится. Запавшие щеки, синеватые мешки залегли под потухшими коре-зелеными глазами. И самое главное, они не узнают меня. Безразлично и с легким презрением скользят по мне взглядом. Более осмысленного, а точнее горящего ненавистью взгляда, удостаивается Аарон и его воины. Но и к ним мои мать и сестра быстро теряют интерес. Так и стоят, как куклы посреди трапезной, с отсутствующим видом. «Они обе больны, Арави. Не принимайте на свой счет. Они вспомнят вас. Но нужно время», — подает голос Дамиан. Он говорит мягко, но уверенно, как старый мудрый лекарь. «Что случилось? Почему так?» Еле слышно шепчу я. Понимаю, что подступают слезы. Последние 5 лет я жила, держась за воспоминания о родителях и сестре, где-то идеализируя их. Старалась вспоминать только самое хорошее и теплое. И вот я стою перед ними. Могу с позволения Арна забрать их с собой, но... Это не мои мама и сестра. Это какие-то тени, истощенные куклы. Дамиан, ледяным тоном обращается к главному жрецу Аарон. Поясни-ка мне про эту болезнь. Уж не в твоей ли обители они так тяжело заболели? Нет, мой Виар, произносит жрец, и мне мерещится, что в его голосе звучит тень издевки. Это черная хворь. Она вызвана черной магией. Их жизненный источник поражен черным туманом. Боюсь, кроме твоих воинов, в этом крае никто на подобное не способен. Будь это иначе, светлейшие обители их давно бы вылечили. Но в наших силах лишь поддержка, отсрочка неизбежного. Душу внезапно сковывает холод. Я резко вспоминаю, что Аарон — черный маг, что завоеватель, что была война. И тот, с кем я разделила ложе, враг моей земли. Просто я этого не осознавала, потому что не видела ужасов войны. Они не имели отношения лично ко мне. Но в этот миг все изменилось. Что-то перевернулось во мне. Моей мать и сестра. Поразила их не нищета, голод или болезнь. Их поразила тьма. Тьма, которую я к себе подпустила, так близко. Аарон. И одного взгляда довольно, чтобы понять. С этими двумя все плохо. Алисины мать и сестра попали под черный морок. И потому, как дернулись пальцы Алисы в моей ладони, я мог сразу сделать еще один неприятный вывод. Почти наверняка Алиса обвинит меня. Для нее все прозрачно. Последствия черной магии налицо. Я чуть сжал ее пальцы в надежде донести мысль. Не торопись с выводами, моя Арави. Получится ли у меня сохранить ее доверие? Поговорить с ней мне не удалось. Нападение оказалось внезапным. Хотя я, зная особенности черного морока, не должен был удивляться. В одно мгновение мать Алисы перестает быть безразличной куклой. Она вскидывает голову и шипит. Ее зрачок превращается в точку. Зубы заостряются на манер клыков наших боевых ипостасей. Черный морок приходит к пику своего действия. И времени уже нет. Ни на объяснение с Алисой, ни на деликатность. В оболочке, что была матерью моей Арави, не осталось ничего человеческого. Она прыгает, как демоница, на стол, присаживается. Затаивается на мгновение, как сухопутный зивер. Гигантский плотоядный паук. И бросается на нас. На глазах теряя последнее сходство с человеком. Я разрубаю ее сгустком чистой силы пополам. Даже не прилагая усилий. Этот магический щит висит на рефлексе. Миг. И к моим ногам падает иссушенное, частично трансформированное человеческое тело. Разрубленное на две идеально ровные половины. Зубастая пасть открыта. Так отлично видно, что часть зубов человеческие, а часть — костяные иглы, хаотично вспарывающие розоватую плоть. Кровь темно-красная, как у магов, как у людей. Вовсе не черная, как у зиверов. Горячая и соленая. Откуда я это знаю? Кровь широкой кляксой упала мне на лицо. Я не пошевелился. В бою со мной такое случалось сотни раз. Но вот Алиса... Ее оросило кровью существа, которое пару мгновений назад напоминало ей мать. И теперь моя Арави стоит бледная. Ее губы дрожат. «Взять девочку». Коротко приказываю я, затем обращаюсь к Алисе. Надеюсь, что она поймет смысл моих слов. «Если в твоей сестре осталось человеческое, я сделаю все, чтобы ее спасти. В этом существе не было твоей матери. Алиса, ты меня слышишь?» Теперь Алиса крупно дрожит всем телом. Я позволяю ей высвободить руку и отступить от меня на два шага. Мои воины держат вокруг нас кольцо. Физически моя Арави вне опасности. Но вот что творится в ее душе? Услышит ли меня теперь? Невольно перенесся воспоминаниями к смерти моей матери. Так же, как сейчас случилось с Алисой. Все произошло тогда у меня на глазах. И я стоял в ее крови, пролитый человеком, который был мне так дорог. Что я сделал потом? Я попытался убить этого человека. Лишь бы Алиса оказалась благоразумнее меня. Потому что попытка нападения на Виара при свидетелях не прощается никому. Даже Арави. Сестру Алисы окружают мои воины. Они без проблем защелкивают на узких детских запястьях браслеты-ограничители. Девочка сомнамбула тут же закатывает глаза и начинает оседать на пол. Алик подхватывает ее на руки. Пора прекращать комедию с посещением светлейшей обители. «Мне так жаль, Виар!» Подает голос главный жрец Дамиан. «Боюсь, присутствие такого количества черных магов в комнате стало для проклятия последней каплей. Я никак не мог этого предвидеть». Жрец складывает руки на груди и принимается ходить взад-вперед по зале, идеально изображая искреннее огорчение. Я не верю ему ни единой секунды. И мысленно утверждаюсь в намерении однажды сравнять светлейшую обитель с землей. Но не раньше, чем подведу под это законодательную базу. Иначе чем я буду отличаться от них? Торгующих собственными белыми магами, жертвующих человеческими жизнями без суда и следствия. Я сглупил, что не предвидел такого развития событий. Нападение, безусловно, было подготовлено, но я едва ли смогу это доказать. Все выглядело так, как будто Дамиан исправно выполнил мой приказ. Но вот незадача. Черная магия вырвалась из-под контроля, и в такой момент... Как неудачно. Но я все прекрасно понимал. Это было покушение. Смущало одно. Алиса выжила лишь потому, что я держал ее за руку. Ведь подселенец, захвативший тело ее матери, атаковал не меня. Он кинулся на мою Арави. Алиса. Арн что-то говорит. Я не могу вычленить ни слова. Я сейчас просто раздавлена и не хочу, чтобы он брал меня за руку. Только не сейчас. Мужчина, которому я отдалась. Мужчина, в которого я, к своему ужасу, почти влюбилась. Он только что рассек напополам мою мать. И она упала к нашим ногам, как пустая кукла. Звук, с которым она стукнулась об пол, разорвал мое сознание. Он был страшнее, чем зрачки точки на ее белых глазах, и иглы-зубы во рту, полном кровавой пены. Арн ее убил. Я пока не понимала, как мне с этим жить. Как держать его за руку. Как мне самой теперь справляться. А что дальше? Что, если следующим коротким движением головы он отдаст немой приказ Алику? И внутренности моей сестры выпадут на этот светлый дощатый пол, пахнущий смолой и железом. Что Виар говорит мне? Я с трудом понимаю, что означают эти звуки. Сквозь пелену выступивших слез я почти не вижу его красивое суровое лицо. Он делает шаг ко мне, а я шаг от него. Пока упираюсь в незримую стену. Силовое поле, дальше которого мне не отступить. Как будто чужая возникает мысль. А что, если я его ударю? Что мне сделают? Отправят в безмерье по следам матери? Или оставят жить, потому что Аарону зачем-то нужна именно я? Не успеваю найти решение. Виар кладет ладони мне на щеки и начинает слишком быстро выкачивать из меня море скорби и отчаяния. От этой скорости меня начинает тошнить, а сознание меркнет. Я только шепчу: «Не убивай мою сестру!» И мне кажется, что его лицо становится хмурым. Я чувствую, как Аарон берет меня на руки, под лопатки и под колени. И еще какое-то мгновение часть меня хочет оттолкнуть его, но я этого не делаю. Погружаюсь в одуряющее тепло и мятно-медовый терпкий аромат кожи Виара. Тогда мир вокруг окончательно темнеет. Просыпаюсь на спине черного небесного змея, боевой ипостаси Виара. В мыслях звенящая тишина, и я почти ничего не чувствую. Ни жалости, ни боли. В груди гуляет какой-то холодок. Первая проступившая эмоция — беспокойство. Элина. Жива ли? Второе — боль. Мой Виар убил мою мать. Третье — сомнение. Он не мог. Мы полетели забрать мою семью из светлейшей обители. Он сделал это для меня. Он не мог ее убить. Мне все показалось. Да и что случилось с ней за мгновение до того, как мое лицо оросило горячая, пахнущая железом кровь? Может, это была вовсе не она? Может, всему есть объяснение? Запах крови меня преследует, несмотря на холодящее лицо, воздушные потоки. Быть может, запах уже застрял в моей голове? А еще к нему примешивается запах гари. И я смутно вспоминаю сон о том, как горит светлейшая обитель. Я вновь прикрываю глаза и ложусь на теплую чешуйчатую спину боевой ипостаси Аарона. Сама не замечаю, как вновь начинаю дремать. На этот раз без снов. Я просыпаюсь от того, что тело змеи испарилось подо мной, и меня мягко прижали к груди руки моего Виара. К моему удивлению, приземлились мы вовсе не в Академии Белого Стана. Я стремительно прихожу в себя, вспоминая в один момент все, что случилось этим днем. Сейчас черная безлунная ночь. Мы с Аароном стоим на опушке магического леса, у ручья, у корней изумрудного дерева. Здесь мы сидели в самый первый день, когда только познакомились. Аарон выглядит очень усталым. Под глазами залегли темные круги, и мне не приснилось. От него действительно пахнет гарью. Он позволяет мне встать на землю. Когда Аарон покачнулся, мне стало по-настоящему страшно. Я должна бояться за сестру и злиться из-за матери. Но не могу найти в душе ничего, даже тени этих эмоций. А вот бледное лицо Аарона, запах гари и то, что великий Виар при мне покачнулся и начал оседать на землю, приводит меня в ужас. Что случилось? Я кидаюсь ему под руку, чтобы поддержать. Аарон слабо улыбается и приобнимает меня в ответ. Мы медленно опускаемся на землю, мне его не удержать. Он сначала садится, потом ложится на землю, морщась как от боли, и медленно моргает. Затем прикрывает глаза. И я жду. Но глаза мой Виар так и не открывает.